хромой. Невеста же курьерша с виноделом. Не найти нигде и никогда, как моя красавица одета. Но такого не найти нигде и никогда, как моя красавица одета. Город Вена прямо хоть куда. Говорят, красивей не боят. Но Одессу, маму, никогда-то, никогда я на эту Вену не сменяю. Но Одессу, маму, никогда-то, никогда я на эту Вену не сменяю. Я Париж и Вену исходил. Много улиц, поступью отметил. Но даю за рог, чтоб я так жил, чтоб я так жил. Лучше деревасовской не встретил. Но даю за рог, чтоб я так жил, чтоб я так жил. Лучше деревасовской не встретил. Девочки, несли цветы для нас. Пору нет красивых парижанки. Но красивее их во много раз, во много раз. Саня, что живет на Молдаванке. Но красивее их во много раз, во много раз. Саня, что живет на Молдаванке. Виднеются в тумане огоньки. И в море мы уходим утром рано. Поговорим о берегах войны. О, милая моя, одесса мама. Поговорим о берегах твои. О, милая моя, одесса мама. Здесь не знакомо каждое окно. Здесь девочки хорошие такие. Одесса, мне не пить твое вино. И не утюжить пляшем мостовые. Одесса, мне не пить твое вино. И не утюжить пляшем мостовые. Мы звездочки хватаем из небес. Одесса гениальностью известна. Чувствую, для меня парень, он одет. И Вера Индер тоже из Одессы. Чувствую, для меня парень, он одет. И Вера Индер тоже из Одессы. А Грицкий Эдуард был одессит. И здесь я слов слагал стихотворенье. И Саша Пушкин тоже одессит. Ведь здесь он вспомнил чудное мгновенье. И Саша Пушкин тоже одессит. Ведь здесь он вспомнил чудное мгновенье. Моряк в Москве имеет бледный вид. Качая словно стебель на бульваре. Одесса с огоньком его манит. Вернись, моряк, скорей к любимой маме. Одесса с огоньком его манит. Вернись, моряк, скорей к любимой маме. Одесса мой единственный маяк. Не без тебя так грустно, все отвратно. О, милый образ, мамочка моя. Одесса, ты верни меня обратно. О, милый образ, мамочка моя. Одесса, ты верни меня обратно. Мы с домописем ждем крылаты. Вспоминаем девочек знакомых. Это ничего, что мы матросы. Далеко ушли теперь от дома. Это ничего, что мы матросы. Далеко ушли теперь от дома. Тишины в сражениях мы не ищем. И не ищем отдыха на море. Это ничего, что мы, дружище, за войну знали много горя. Это ничего, что мы, дружище, за войну знали много горя. Наши ясноглазые подруги за письмом не спят сегодня тоже. Это ничего, что мы в разлуке. Речь будет нам еще дороже. Это ничего, что мы в разлуке. Речь будет нам еще дороже. Снова будет небо голубое. Снова будут парка в карусели. Это ничего, что мы с тобою до сих пор жениться не успели. Это ничего, что мы с тобою до сих пор жениться не успели. Так пышна, ты вдоволь веселится над собой. И снова сидю, а месяц на дворе, а я все сидю, кукурузи. И снова сидю, бурлит шерсть у пузи, а я все сидю в Одессе весенней. Повстречались с тобой, где кацы белой, что-то шепчет прибой, теплый ветер уносит дыхание весны. Пусть с тобой уносит невзгоды мои, а я сидю на заборе и снова сидю за месяц на дворе, а я все сидю. Близкими, как прежде, мы не будем. часы меня ласкают нежным словом. Пусть острее бритвы злой язык. Я живу на волну, на все готов. Может быть, из Гэмбры и Марселя приплывет Луиза и Джанет. Откуда их ты разберешь? И ужали бы руки ключ, если вот теперь ее догнали. И ужали бы руки ключ. Слышу крик кораблей.

Я волки. Знаете, что не моя мама, не моя мама, так меня ненавидит. Если вы любите мощника, ваши, а вы любите я, я чищу тебя, и я твоя мама, я же брать тебе дочь, шестерня, карты, кулаки, пенсию, хочешь отпустить, а ты лежать. I'm gonna go get some more.